Завершение. Вы, возможно, спрашиваете себя, что происходит, когда человек обращается к медитации, чтобы начать жить в настоящем, а получает любовь и уважение к себе. Ответ. Медитация повышает осознанность этого человека, и иногда это приводит к красивому, прямо-таки образцовому результату. Эта история произошла со мной потому, что я хотела больше узнать о фэншуи. В то время я пыталась очистить свою жизнь от старых застоявшихся энергий, от прежних связей и освободить путь чудесным новым отношениям. Поэтому я решила, это самое подходящее время для эксперимента. Я пригласила свою подругу и специалиста по фэншуй Инессу Фрейлихман к себе домой. Она появилась с горящей полынью, мантрами, которые нужно было петь, и набором красивых золотых колокольчиков из Бали. Ими она пользовалась во время церемонии. Инесса объяснила, что представляет собой каждая часть дома и определила, куда нужно переставить некоторые вещи, чтобы освободить место для потоков энергии. Оценив состояние энергетического потока в моем жилище, он оказался неплохим в том смысле, что его можно было улучшить при помощи нескольких мелких поправок, Инесса предложила вместе проинспектировать все, что лежало у меня на полках и столах. Она спрашивала, не напоминала ли та или иная вещь о чем-то неприятном или же она связана с хорошими воспоминаниями. Оказалось, что я сохранила множество памятных вещичек от неудачных и не сложившихся отношений. Фрейлихман предложила мне найти новый дом для этих предметов и освежить таким образом энергию в комнатах. Я была поражена, сколько у меня скопилось безделушек. Они занимали полки и стены в моем доме, и я почувствовала облегчение, как только мы решили убрать их. Затем мы перешли к моему гардеробу. Это большой шкаф-кладовая, и первое, что мы увидели, открыв его, была большая виолончель в чехле. Она занимала очень много места. Это была та самая виолончель, которую подарил мне Франсуа много лет назад во Франции. Инесса спросила, хочу ли я ее сохранить. Неожиданно для себя я расплакалась. Подруга мягко поинтересовалась, что не так. Я сказала, что чувствовала себя ужасно виноватой еще когда принимала виолончель в подарок, ведь я не умела на ней играть. Я не заслуживала такого роскошного подарка и недостойна его. Мое чувство вины подкреплялось воспоминаниями о том, как ужасно я порвала с Франсуа много лет назад, по телефону. Я таскала за собой по жизни эту виолончель, не позволявшую забыть о моей вине, не имея времени играть на ней и не решаясь от нее избавиться. Не откладывая дело в долгий ящик, я решила, что хочу отдать инструмент тому, кому он был бы полезен. Фрейлихман горячо одобрила мою мысль и прочитала все необходимые мантры и благословения. Я бы сказала, что сеанс фэншуй прошел успешно. Я распрощалась со всеми вещицами, которые мы с Инессой отложили, и еще с некоторыми, которые я отобрала позже самостоятельно. Нашла им других хозяев, дала новый дом. Квартира от этого стала казаться светлее и просторнее, наполнилась новой энергией. Я была счастлива. Одновременно я узнала, что дочь одной из моих коллег ищет новую виолончель, и я с готовностью предложила ей пользоваться моей. Мне очень нравилось, что инструмент не будет стоять без дела. Эти люди попросили музыкального преподавателя дочери оценить виолончель, и вот тут-то выяснилось, что ее корпус сильно треснул, причем в очень неудачном месте. Ей нельзя было пользоваться. Затем один из студентов магистратуры, виолончелист-любитель, рассказал мне о молодежном оркестре, которому нужны были инструменты. Мне показалось, что это прекрасное место для моей виолончели. Сломанный инструмент там не принимали, но если бы я привела его в порядок, они с удовольствием взяли бы его. Магистрант даже дал мне координаты своего мастера по ремонту виолончелей. У меня было все необходимое для осуществления доброго дела, но я сделала нечто совсем на меня не похожее. Я не сделала ничего. Как ни старалась, я не могла найти время позвонить мастеру. Прошло несколько месяцев, прежде чем я поняла, в чем дело. Я просто не хотела расставаться со своей драгоценной виолончелью, даже ради детей, которым нужны были инструменты. Так что виолончель осталась в шкафу. А потом я со своей подругой Джиной поехала на уикенд в экзотический Норд-Форк на Лонг-Айленде. Джина слышала, что там устраивают хорошие дегустации вин, а нам обеим было полезно отдохнуть от города. Мы разболтались, и выяснилось, что у подруги большие планы на лето. Она собиралась в чудесный отель, где бы вы думали? В Бордо, во Франции. Это было поместье, где относительно недорого предлагали полный пансион и свободный доступ в большой парк. Я упомянула о своем давнишнем приятеле из Бордо, с которым я за все эти годы ни разу не разговаривала. На это Джина заявила, что мне стоит поехать в Бордо, пожить там и отыскать Франсуа. Я промолчала, потому что весь этот разговор заставил меня осознать кое-что очень важное. Я поняла, что действительно хочу еще раз поговорить с Франсуа. Но не в туристической поездке. Мне надо было позвонить ему и поблагодарить, наконец, как следует. Не только за виолончель, но за весь тот год во Франции. Я настроилась так и сделать. Вернувшись с Лонг-Айленда, я набрала в поисковике запрос «Настройщики пианино в Бордо» и ничего не нашла о Франсуа. Но стоило мне взглянуть на картинки, которые выдал поисковик, и тут же обнаружилась его фотография за настройкой инструмента. Мужчина на фото выглядел немного старше Франсуа, но это, несомненно, был он. Оказалось, что он работает в звукозаписывающей студии, и уже на следующее утро в 5:00 я позвонила туда. После третьего звонка трубку взял мужчина, и я на своем спотыкающемся французском спросила, могу ли я поговорить с Франсуа. Мужчина ответил: «Нет». «О, разве он тут не работает?» «Только когда мне нужен настройщик». «Ага, он все-таки знал Франсуа». Я объяснила, что я старый друг Франсуа из Соединенных Штатов. Хочу с ним связаться. Нельзя ли мне дать его телефонный номер? Мужчина сказал, что записная книжка с номером лежит в студии, а сам он сейчас дома, и попросил перезвонить через полчаса. Я поблагодарила и вернулась в постель подремать еще немного. Примерно через 3/4 часа я позвонила еще раз, но никто не ответил. Это стало настоящим ударом для меня, потому что я уже настроилась на успех и ждала, что вот-вот смогу поговорить с Франсуа. Но я решила набраться терпения, приготовила себе легкий завтрак и еще примерно через полчаса повторила звонок. Моя настойчивость была вознаграждена. На этот раз тот же мужчина ответил мне и сообщил желанный номер. Он был очень добр и повторил каждую цифру по крайней мере 4, пока не убедился, что я все правильно услышала. Поблагодарив его, я повесила трубку. Теперь главное было не задумываться о том, что я не общалась с Франсуа 28 лет, и не увильнуть от разговора. Поэтому я сразу же набрала его номер. На том конце взяли трубку после второго гудка. Я спросила по-французски: «Это Франсуа?» Он ответил: «Да, это я». Я сказала: «О, это твой старый друг из Соединенных Штатов, Венди Сузуки». «Привет. Ты, кажется, не очень удивлен моим звонком». Он ответил, что хозяин звукозаписывающей студии предупредил его, что позвонит какая-то американка. А я – единственная американка, с которой он когда-либо был знаком. Мы оба посмеялись и некоторое время с удовольствием вспоминали прошлое. Оказалось, что Франсуа женат, и у него 2 дочери. Я тоже коротко рассказала о своей семье и жизни. Он спросил о виолончели. Я радостно и с облегчением ответила, что с ней все в порядке. Тут я, наконец, решила сообщить ему о настоящей цели своего звонка. Собравшись с духом и пытаясь проглотить огромный комок в горле, я сказала, что как раз из-за виолончели поняла недавно, ведь я так и не поблагодарила его за важный жизненный опыт. Год, проведенный с Франсуа, сыграл особую роль в моей жизни, и я позвонила специально, чтобы сказать, наконец, спасибо. Какое-то время он молчал, а потом тихо произнес: «Спасибо, Венди». Он признался, что очень тяжело переживал наш разрыв и что тот год, проведенный вместе, для него тоже много значил. Франсуа был рад вновь услышать мой голос. Мы договорились держать связь по электронной почте, пожелали друг другу всего наилучшего и повесили трубки. Так произошло, вероятно, главное завершение в моей жизни. Разговор с Франсуа полностью очистил ее от негативного багажа отношений 28-летней давности. Оказалось, мне необходимо было поблагодарить Франсуа за тот год, чтобы по-настоящему оценить и принять в своей жизни кого-то нового. Тот разговор и заново устроенная по фэншуй квартира наполнили мой дом новым светом и энергией. Кроме того, я все-таки отремонтировала свою чудесную виолончель, и теперь она занимает почетное место в гостиной. Скоро я начну брать уроки игры, а пока заново учусь настраивать инструмент и играю гаммы. И каждый взгляд на виолончель вызывает на моем лице улыбку. Теперь я готова с радостью встретить будущее. Факты в копилку. Действие медитации на функцию мозга. Главное различие между мозгом человека, имеющего большой опыт медитации, и новичком, состоит в гораздо более высоком уровне колебаний гамма-ритма. Считается, что гамма-ритм связан с определенными параметрами сознания. Кроме того, у человека с опытом медитации более эффективно идет обработка в тех областях мозга, что отвечают за внимание. 8 недель медитативной практики у новичка связаны с сильными сигналами ЭЭГ в передней части мозга. Долговременная медитация увеличивает размеры различных областей мозга. Медитация улучшает настроение у пациентов с социальным тревожным расстройством. В эмоциональных ситуациях медитация усиливает внимание у пациентов с социально тревожным расстройством. Заключение. В этой аудиокниге я поделилась с вами главными озарениями, осенившими меня в ходе эксперимента с пластичностью моего собственного мозга. Я знаю наверняка, пластичность мозга дарует нам невероятную способность к изменению и превращению нас в улучшенную версию самих себя. Работая над этой аудиокнигой, я усвоила, что в глубине души до сих пор остаюсь маленькой девочкой, которая любила Бродвей и математику. В моей жизни было множество этапов. Сначала я тайно мечтала стать звездой сцены, потом превратилась в робкую, но старательную ученицу. То студентка путешествовала по миру, то неустанно работала, не зная никаких развлечений и хобби. Все это была я, только в разных вариантах. Одно время я ненавидела робкую старшеклассницу-ботаничку и пухлую трудоголичку-доцента, мечтавшую о постоянной должности. Теперь я признаю и принимаю все варианты себя. Сегодня я уравновешенная, оптимистичная, целеустремленная женщина. Но признание и приятие не означают, что я не хочу меняться и расти. В частности, я теперь знаю, что последнее серьезное изменение в моей жизни от неуравновешенного нейробиолога до счастливой женщины, живущей в гармонии с собой, произошло благодаря, первое, моему четкому желанию улучшиться, второе, усердной работе, упорству и в большой степени физкультуре, и третье, моей собственной мозговой пластичности. Самое интересное, что любой человек, действуя по этой программе, может преобразовать свою жизнь. Начинается все с внутреннего желания измениться. Второй важный ингредиент в этой смеси – некоторое нейробиологическое ноу-хау, которое направило бы вас в верную сторону. В этой аудиокниге я предложила вам инструменты, необходимые для улучшения памяти, внимания, настроения. Я попыталась дать вам любовь к жизни при помощи аэробных и целенаправленных тренировок, способных активировать пластичность мозга. Что вы будете делать с этой пластичностью, как вы примените ее в различных областях своей жизни, будет вашим личным делом и результатом только вашего творчества. Сегодня я, можно сказать, лучший вариант самой себя за все эти годы. Физкультура помогла мне настроить сознание, тело и дух так, как мне не удавалось никогда прежде. Результаты этих перемен я вижу каждый день и продолжаю исследовать пути, следуя которым я наилучшим образом смогу послужить на пользу миру. Я не закончила меняться. Вовсе нет. Я знаю, что и дальше, до конца жизни, буду продолжать расти, исследовать и проявлять свою уникальную форму креативности. Я хочу, чтобы эта аудиокнига вдохновила читателей на исследование собственной пластичности мозга, чтобы каждый стал в процессе такого исследования лучше. Желаю всем вам здорового мозга и счастливой жизни. Венди Сузуки, 28 января 2015 года.